Александр Николаевич Голицын, министр просвещения, науки и печати, был записан ко мне на прием во вторник, после прощенного воскресенья. Александр Николаевич стал министром, можно сказать, по протекции, да еще чьей, самого императора. Он, в свое время, был участник детских игр великих князей, Александра и Константина. Когда императорская чета уговаривала меня стать премьер-министром, мне был дан карт-бланш, волен подбирать себе любых министров. И все бы ничего, но императорский рескрипт о том, что при назначении на должность министра человек должен всю свою собственность переписать в пользу казны, отпугивал многих вполне достойных людей. Оклад министра, конечно, более чем достойные, все материальные потери должен был бы министру компенсировать, но это в теории, на практике же на такое сразу решиться мог не каждый. Я при покойном Павле Петровиче канцлером был и сталкивался с различными достойными и не очень людьми, но вот теперь, чтобы подобрать нужного человека на должность министра, пришлось перебрать массу кандидатов, да вдобавок еще, часто подходящие люди отказывались. Понять их тоже можно, сейчас все, кто хоть мало-мальски находится у кормила власти, имеют в собственности вотчины. Маленькие, большие, неважно, но все, ну, почти все, являются владельцами имения и крепостных крестьян. Худо-бедно, а иных и очень не бедно, имение кормит и поит, и отказаться от гарантированного достатка в пользу какой-то, пусть даже очень большой власти, желающих почти нет. Кроме того, все имения, как правило, наследственные, там, в родовых склепах родители похоронены. Как вот от этого отказаться? Голицын отказался. Ваше высокопревосходительство, я просил меня принять, чтобы согласовать с вами план, инициированный государем-императором программы развития образования. Невысокий, плотный, на узких плечах большая, уже начинающая лысеть голова. Энда, не красавец, а вот глаза умные. Говорят, садомит. Чего только люди не болтают, у них всегда так. Либо бабник, потому, как ни одну юбку не пропускает, либо садомит, если наоборот. Вот это вы, Александр Николаевич, правильно, на мой взгляд, очень правильно заметили, именно развитие образования, а не просто открытие университетов. Университеты мы, конечно, откроем, на то есть воля государя, но университет, будем считать, это высшая планка образования, но надо развивать и профессиональное образование для мастеровых, да и не только, для тех же крестьян, ведь по большому счету, крестьянин хозяйствует на земле по своему разумению, используя только опыт предыдущих поколений. Так же хозяйствовали и деды, и прадеды. В единичных крупных поместьях есть агрономы, которые уже на основе современных достижений науки ведут земледелие. А если каждый крестьянин будет грамотным, да будет обладать, ну хоть основами агрономии, а, вот как раз это я и хотел с вами обсудить, ваше высокопревосходительство. Простите, что перебиваю, Александр Николаевич, но давайте сократим мое титулование до имени отчества. Так, что конкретно вы хотели обсудить? Согласитесь, Александр Федорович, что сейчас мы не в состоянии вот так сразу вдруг открыть в этом году 5 университетов. Но об этом никто и не говорил. Император имел в виду их открытие вообще. А в какой период вы планируете? По нашим предварительным расчетам, в этом году можно открыть университет здесь, в Петербурге. Это самое легкое. Кстати, под университет императора и императрица хотят отдать один из дворцов. Что далее? В следующем году в Киеве, через год в Казани, затем в Харькове. А вот в отношении Дербцкого университета у меня сомнения. Не лучше ли вместо него открыть университет в Нижнем Новгороде, ГМ? Собственно, в этом регионе будет Петербургский университет. Я поговорю с императором. Спасибо за идею. Думаю, император ее поддержит. А в отношении, идея, как вы изволили сказать, не моя, а моего помощника Каразина. В отношении же, скажем так, развития начального образования предлагается открыть в каждом губернском городе учительские семинарии. Кроме того, в каждом губернском городе предполагается открыть гимназии, которые будут готовить учащихся для университетов. И еще, в губернских и уездных городах предлагается открыть начальные школы. Хорошо. Ну, а в отношении непосредственно деревни. Народ-то у нас в основном в деревнях живет. С ним как? Помещиков, которые бы своих крестьян учили, у нас, к сожалению, мало, если не сказать, что почти нет. Как тут быть? Вот тут, как раз, ваши. Простите, Александр Федорович, Я и хотел просить вас о помощи. Дело в том, что давно уже существуют школы при монастырях. Находятся они в ведении святейшего правительствующего синода. Я не слышал, чтобы там учились крепостные, но, если бы при церковных приходах, пусть не при всех, а при самых крупных, открыть такие школы, то большая бы польза была, но это уже в ведении синода. Синода, а не восстановить ли патриаршество, новый патриарх и откроет эти самые церковные школы в приходах. Вы хотите, чтобы я переговорил с хвостовым на этот счет, а сами вы не можете? Да здесь надо так переговорить, чтобы идея, как вы говорите, как бы исходила от самого Дмитрия Ивановича. Хм, хорошо, подумаю. Но и у меня к вам есть небольшая просьба, вернее, поручение. Император высказал пожелание, чтобы в наших газетах началась, скажем так, кампания по деле. В общем, необходимо, чтобы в наших газетах начали печататься статьи, направленные против крепостного права. Вы меня поняли? Вы думаете, вы же были на Государственном совете и мнение императора по этому вопросу услышали. А газета – не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор. Круглое лицо Голицына вытянулось, а в глазах появилась растерянность. Он явно ничего не понял из ленинской сентенции. Да, но, а это, впрочем, я вас понял, ваше высокопревосходительство. Вот и славно. И Константин Павлович тоже считает, что только ваше министерство с этой задачей справитесь самым лучшим образом. Кстати, кому думаете поручить это? Помилуйте, ваше, Александр Федорович, я еще вообще об этом не думал. Может поручить Михаил Михайловичу Спиранскому, человек, на мой взгляд, вполне достойный. Спиранский, ах, да, вспомнил, он был вроде бы секретарем у Куракина, а потом статс-секретарем императора, точно так, но, поверьте, Александр Федорович, господин Спиранский человек очень способный и деятельный и, главное, порядочный, а то, что о нем говорят полнейший вымысел и наговоры, ну, вам виднее. Спиранский, будучи статс-секретарем Константина, пал жертвой дворцовых интриг, за места возле августейших особ билась, да и сейчас этот процесс не останавливается, несколько партий. Александра, безусловно, фаворитка среди всех, но даже она вынуждена считаться с мнениями двора вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Ее двор в Павловске еще тот гадюшник. Жена лежит на боку, подперев голову левой рукой, а правой рисует мой профиль, проводит пальцем от переносицы к подбородку и обратно. Лежу и млею. Когда палец попадает на губы, я его целую. Тебя появились новые морщины. Много думаешь. О чем ты думаешь? Давай я за тебя подумаю. Ох-хо-хо, душа моя, спасибо. Придумай, где взять деньги на все проекты, что мы затеяли. Много надо? Много, хотя бы столько же, сколько есть. 70 миллионов. Серебром? Лучше, конечно, серебром. Но можно и ассигнациями. Как сейчас идет ассигнация к серебру, за бумажный рубль дают 80 копеек серебром. Это уже положительная динамика, при императрице давали 68 копеек. Что Васильев? Васильев считает, что для улучшения финансов необходимы равновесие в бюджете, бережливость в расходах и упорядочение долгов. Я-то с ним согласен, но, где взять деньги? Планируется, что наши доходы в этом году составят 75, ну может 78 миллионов, а расходы будут больше 107 миллионов. Взять хотя нет, а если отменить черту оседлости и заставить иудеев за это заплатить, что дала России эта черта оседлости? Ее в свое время установила матушка Екатерина по неоднократным просьбам московских купцов, а те просто сокращали конкуренцию. Но если мы декларируем, что народы в империи все равны, то дискриминация евреев из этого посыла выбивается. Правда, заработать на этом можно только разово, но хоть на что-то деньги будут. Вот Кулибин с Ванькой моим проект паровоза принесли, можно бы было построить железную дорогу от Царского села до Питера провести. А что, заодно бы и прокат рельсов можно бы было наладить, а там, глядишь, и прокат листовой стали. А, там, глядишь, и паровоз пустить, зарекался же с прогрессорством. Только чуть-чуть, а может своих купцов тряхануть, к примеру, пошантажировать их отменой черты оседлости, до чего ты докатился, до шантажа. Кстати, отменить черту оседлости может ведь только император. Вначале Константина надо будет убедить, а если просто внести в указ о черте оседлости дополнение, например, выдачу платных разрешений для иудеев на поселение и временное пребывание за пределами черты оседлости, причем, как и разрешение на временное пребывание. Первично очень дорогое разрешение на поселение будет даваться на определенный срок, ну, к примеру, на год, затем при отсутствии нареканий к поселенцу и по уплате специального налога пролонгироваться. А вот разрешение дворянам дать на выезд за границу нужно, пусть там свои имения проматывают. Ох, понавезут оттуда вредных идей, замучаешься разгребать. Ты хочешь мирно, без проблем все реформировать? Не получится. Ни у кого не получалось. Дуня уснула на моем плече. Аккуратно, чтобы не разбудить, я вытаскиваю из-под нее руку. 10 лет. 10 лет, как я стал Александром Федоровичем Ржевским. 10 лет, как я стараюсь изменить то будущее, которое когда-то было моим настоящим. Зачем? Чем больше я об этом думаю, тем меньше уверенности в правильности моих поступков, к чему приведут все мои потуги. По существу, я пытаюсь начать, да, только начать, строительство нового общества в России, причем толком и не понимая, какого общества. Хорошо, вот отменим мы рано или поздно это чертово крепостное право, что дальше? А дальше, как напишет будущий вождь пролетариата, в сельском хозяйстве произойдет разделение крестьян на зажиточных и бедных, помещичье хозяйство постепенно перейдет к капиталистическому. Впрочем, термина сейчас такого нет и, если Маркс не родится, не будет. Маркс вроде здесь ни при чем, капиталистами вроде бы уже сейчас в Англии называют игроков на бирже. Ну, неважно. Суть в стремлении к увеличению капитала, к получению прибыли. А с развитием капитализма будут нарастать и противоречия, которые обязательно проявятся в классовой борьбе. Ни Маркс, ни Ленин, ни Ротшильды, ни Рокфеллеры ничего бы не сделали, никаких революций, не будь этой самой классовой борьбы. Так, что в 917 ли, раньше или позже, но социалистические идеи разовьются до революции, причем именно в России. Вот ты можешь представить, что социалистическая революция произошла в Англии, ну или там во Франции. Во Франции была Парижская коммуна. Ага, 2 недели. Вроде бы 2 с лишним месяца. Это, конечно, срок. Социалистическая революция при тех внешних и внутренних политических раскладах могла произойти и победить только у нас и только в начале 20 века. Будут ли эти расклады теми же после моих потуг сейчас, что послужило тогда, в той моей истории, спусковым механизмом? Ну, во-первых, кризис власти. У руля был, может быть, и неплохой, как человек, но слабый правитель. Где гарантия, что потомки Александра и Константина все будут выдающимися личностями? Следующее, Первая мировая война обострила противоречия в обществе. Так, войну мы никак не отменим. Это война за передел мира. Там много причин и Россия, рано или поздно, но все равно будет в нее втянута. Если предположить, что у руля в этот момент будет сильная личность, которая не даст себя свергнуть, если предположить, что у русской армии будет вдоволь винтовок, пулеметов, танков и самолетов, и мы выиграем войну и избежим революции, что тогда? Строим счастливое капиталистическое общество, если не брать в расчет, что счастливое. Нет, не так, сытое, вот, сытое капиталистическое общество будет построено именно в противовес социалистическому, так сказать, в конкурентной борьбе. Ну и что это за общество? Общество потребления, но у общества потребления не может быть развития, это тупик. Ну, ладно, будем строить сытое общество, а в Германии Гитлер будет строить фашизм. Причем ему помогать будут. Впрочем, они ему и так помогали. А справится Россия, не Советский Союз, а Россия с Гитлером, если Россия в Первой мировой войне будет воевать на стороне Германии, а, вспомни, самым верным союзником СССР ведь была Восточная Германия, тогда будут другие расклады. Фашизм ведь появился изначально в Италии. Правда, вояки из итальянцев были никакие. Судя по всему, если отталкиваться от Гумилева, их пассионарность осталась в Древнем Риме, а вот французы, в той моей истории их пассионарность погибла под Бородино, но если сейчас не будет наполеоновских войн, а их уже точно не будет, то какой-нибудь фюрер во Франции вполне может появиться. Ты что-то уж слишком уверовал в то, что Марани станет строить свою империю. Собственно, Наполеон в той реальности, до того как провозгласил себя императором, вполне себе занимался домашними делами. И не соберись тогда новая коалиция. Да, англичане по-любому Франции развиваться спокойно не дадут. Давай спать, поздно уже. Глава 13. Хоть нами зачастую правит бес, но и его курируют с небес. Леонид Филатов. Читал Крылов ворвался ко мне сразу за доложившим о его приходе секретарем. В руке его была зажата газета. «Вот же сволочь! Сядь! Я так понимаю, ты про статью Воронцова в «Таймс»?» Крылов сел в свое любимое кресло, которое уже даже не застонало, а обреченно охнуло. «Надо сказать, чтобы отдали кресло мастеру, пусть починит. Не равен час, оно под Иваном просто развалится. Да, а, ну да, я же держу ее в руке. Значит, читал. Нет, ты посмотри, что он, сволочь, пишет. Россия, неразвитая страна глупых людей. Как так можно про свое отечество? Ведь ты же, гад, здесь вырос, могилы твоих предков здесь. А, на сентиментальные фразы о мирной Европе, где бы все проблемы межгосударственных отношений решались путем переговоров, обращаемые к нам от имени самой кровожадной и вероломной нации Европы, мы отвечаем: ненависть к русским была и продолжает быть у европейцев их первой страстью. Только при помощи самого решительного сплочения против славянских народов мы можем совместно с поляками и мадьярами оградить Европу от опасности со стороны России. И это на предложенный нашим императором план достижения всеобщего мира. Слушай, давай его, он же нам пакостить будет всегда. Зря вот мы его после покушения на Павла не вывезли сюда. Был же план его выкрасть. У меня и группа была готова. Же тебе объяснил тогда, что за него просила Дашкова, и я дал слово. Крылов засопел, что выражало его крайнее неудовольствие собственным бессилием перед обстоятельствами, но сдаваться не захотел. Но я-то такого слова не давал. Давай его тихонечко отравим, все будет так естественно, комар носа не подточит. Кота куда денем? Какого кота? У него есть кот, причем здесь кот, да и черт с ним, с котом. Да это я так шучу. Нет у него кота, да и новичка пока нет. Какого новичка, неважно. А вот как я Екатерине Романовне в глаза буду смотреть, если буду знать, что не сдержал слова, а она ведь у нас дома каждую неделю бывает. Она хоть и отошла от дел, но работу нашу знает. Нет, брат, нет. Я, может, и закоренелый циник, и соврать мне ничего не стоит, но в отношении Дашковой хочу быть честным. Я тебя вызвал по другому поводу. Слышал? Сенат Франции обратился к пожизненному первому консулу Жану Виктору Мара с предложением сделать его власть наследственной. «Здрасте, я сам тебе об этом и докладывал, еще в марте, а буквально утром получил сведения из Парижа, что 18 мая Сенат утвердил ему титул наследственного императора французов. Вот и я сегодня утром узнал от Виктора Палыча. Что ты по этому поводу думаешь?» «Думаю, что во Франции восстанавливается монархия. Правда, династия будет не Бурбонов. Мне кажется, что другие монархи должны это приветствовать, ведь главным посылом их неприятия французской революции было свержение монархии, а теперь все должно, как ты говоришь, устаканиться. Ты не согласен?» «Согласен, не согласен. Если бы мое согласие что-либо решило, а чего это он вдруг захотел стать императором? Мне казалось, что он спокойно относился ко всем этим внешним атрибутам, а власти у него и так хватает. По существу ее не меньше, чем у турецкого султана. Это все его жена Евгения. Ну, очень честолюбивая и, главное, самолюбивая особа. Мало ей быть женой первого консула. Ей, видите ли, корону подавай. Да уж, следующее, наверное, желание будет стать владычицей морскою. Она ведь дружна с женой Бонапарта Жозефиной. А в женской дружбе сам знаешь, как бывает, той муж был первым консулом, а мой, значит, должен стать выше. Вот, видимо, и заставила мужа сделаться императором. По крайней мере, в Париже об этом сплетничают. Мне почему-то кажется, что при европейских дворах это воспримут иначе, чем ты думаешь. Скорее они провозгласят Мара узурпатором, чем признают ровнее себе. Да это ладно, лишь бы новую коалицию не собрали. Будут собирать, будут. Переговоры между Веной, Лондоном и Берлином уже ведутся. Кстати, начались эти переговоры еще до этой истории с императорством. Да это-то ты знаешь, Уоррен тебе, небось, все пороги истоптал, без нас их коалиция Мара на один зуб. Слушай, мысль сейчас в голову пришла, вот эта статья Воронцова в «Таймс» не ход ли французов с целью вбить клин между нами и британцами? А, думаешь, Воронцов стал работать на французов? Да ну, вряд ли, с чего бы вдруг, если только его использовали в темную, если это так, то за этим должен стоять наш старый друг. Тогда что же получается? Наш друг пытается вбить клин между Англией и Россией, или наш друг пытается предотвратить союз Англии и России, тем самым предотвратить, или хотя бы отсрочить втягивание России в новую европейскую войну. И Воронцов не каналья и мерзавец, а твой. Крылов не закончил фразу и пристально посмотрел на меня, надеясь, что ее закончу я. Ага, сейчас, только шнурки поглажу. Оставим эту тему. То, что Иван не в курсе раскладов с Воронцовым, это не от недоверия к нему или его людям, а просто специфика разведки, всего не должен знать никто. Всего не знаю даже я. Кроме того, действительно хорошая разведка, это когда информация идет от разных не связанных друг с другом источников. Есть, конечно, риск, что эти источники могут пересечься и работать друг против друга, ну что ж, в каждой работе есть свои издержки, как бы это цинично ни звучало. Давай лучше о европейских делах. Что если англичане с австрияками все же сварганят какую-нибудь коалицию и попытаются взять реванш за Люневиль и Амьен? Иван Андреевич разочарованно покачал головой и откинулся на спинку кресла. Что если Мара вздумается напасть на Англию? Нет, нет, ты давай в гадалку не играй. Давай по порядку. Есть у Мара план нападения на Англию? Если в его голове он и есть, сие нам пока неизвестно, ибо, как ты говоришь, голова предмет темный и исследованию не подлежит, у нас же таких данных нет. Может, есть у вас, обиделся, что ли? Вот блин, ты давай не ерунди и по пустякам не обижайся, всего не должен знать никто. Так что Мара, Крылов вздохнул, как-то виновато на меня посмотрел, словно извиняясь за минутную слабость. Мара 3 с лишним года занимается, если так можно сказать, ликвидацией последствий революции. Впрочем, отдавая должное его предшественнику, надо отметить, что Мара продолжает реформы, начатые Бонапартом. Я уже тебе и императору докладывал, Мара начал с жесткой экономии во всех сферах, потом установил официальный курс денежной единицы по отношению к металлическому серебру, создал довольно эффективный налоговый аппарат. В общем, экономика Франции сейчас выправляется. Может, в голове у него и есть какие планы в отношении Англии, или там кого еще, но реально ему сейчас война невыгодна, поэтому в ближайшие лет 5 я бы его как агрессора не рассматривал. Потом, когда жирку накопит, может быть, а пока нет, хотя армию он реформировал, и флот тоже. Да я чего боюсь, если у англичан с австрияками получится пруссаков и шведов уговорить, да вздумается вдруг на Францию попереть, то как бы новая заварушка в Европе не началась, а нам это ни к чему, лучше торговать, чем воевать. Наше листовое железо сейчас очень на европейских рынках идет. Мы только-только начали свою промышленную революцию, мы перевели все домны на каменный уголь, ну или почти все. В Потемкине Иванов запустил плавильную печь для переплавки чугуна в сталь и прокатный стан. Демидов с Черепановым на Урале и Перец с Кулибиным и нашим Ванькой в Царском селе готовится запустить самоходные паровые машины. Кстати, посмотрим, чья лучше будет. Нам сейчас некогда думать о войне. Мы даже на Кавказе боевые действия свернули. Если в Европе серьезная заваруха начнется, не отсидимся, а мы только-только начали наводить порядок в нашей артиллерии. Ладно, расскажи лучше, что у тебя в Индии получается. Пока могу сказать, что нам удалось найти понимание у князя сикхского государства, по ихнему Махараджа, Ранджита Сингха. По докладам очень неглупый правитель, естественно просит оружие и военных советников. Советников, конечно, найду, а вот оружием нашим светиться там не хочется. Будем через посредников закупать у англичан для шведов, у шведов, для армии Новой Каледонии, ну, а потом, понятно, если свяжем там англичан, они вынуждены будут отложить пока дела с Францией. Вот, вот, пока. Ну, потом еще чего придумаем. Тут еще вот чего, информация пока не проверена, да и пришла из Литвы, а не из Англии, вполне может быть дезой, но на всякий случай я уже меры принимаю, да и ты должен знать. Крылов почему-то замялся и отвернулся к окну. Что это с тобой? Айли, на меня лимонники патент выписали. Так ты уже об этом знаешь? Да нет, просто ты как-то странно себя ведешь. Вот почему-то и подумалось. Так что правда, же говорю, что информация не проверена. Странно, что британская агентура молчит. Да просто Литва поближе. Впрочем, провокации какой-нибудь от кого угодно можно ждать. Можно, но вот шведские мотивы, например, не прослеживаются. Английские, ну, во-первых, англичане тебя считают препятствием своего влияния после того, как мы подчистили их агентуру в Турции и разоблачили заговор янычар против султана Селима. Имеют большой зуб и жаждут мести. А во-вторых, после гибели Бонапарта уверовали в то, что таким макаром можно проблемы решать. Вот, недаром я боялся, что мы с Бонапартом откроем ящик Пандоры. И кто же на меня патент получил? Вроде бы под Брюсселем готовится группа из поляков для акций против тебя. Впрочем, это может быть и дезой, и отвлекающим маневром, да и просто провокацией, но свой хитрый пистолет ты все же поближе держи. Полчаса до рейса, мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Проводы любви, Дуня привстает на локтях и поворачивается ко мне, глаза ее потемнели. Ты это о чем? Это песня. Чья? Не помню. Взялась откуда-то в голове, вот и вертится. Полностью как звучит, напой, ну пожалуйста. Вот и все, что было, ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Ну, поешь ты, конечно, не очень. Летная, это какая? Это, когда журавли улетают. Мне показалось, или ты действительно грустишь о какой-то другой женщине? Тебе показалось. Теперь мне кажется, что ты меня обманываешь. Ты грустишь об Ольге? Я не ревную, я знаю, она была у тебя еще до меня. Об Ольге, видимо, мой удивленный тон в чем-то убедил ее, но и вызвал другие подозрения. Ее знаю? Нет. Ты про кого? Иногда чувствую, что кто-то между нами стоит. Другая женщина. Я думала, что это Ольга Жеребцова и, собственно, не ревновала, глупо же ревновать к мертвой, да и не любил ты ее, но сейчас я поняла, что нет, это не она. А кто она? Только не ври, ГМ. Вот ты сказала только не ври, предполагая, что я должен сказать правду. Да, какую правду ты хотела бы услышать? Что значит, какую правду? Разве может быть две правды, или, там, три? Может, у каждого своя правда. Вот у англичан своя правда, у французов своя. Ты хочешь увести разговор в софистику? Не выйдет. Ты не Англия и я не Франция. У нас с тобой должна быть одна правда. Хорошо, зайдем с другой стороны. Человек, добиваясь ответа, интуитивно этот ответ предполагает. Какой ответ предполагаешь ты? Это нечестно. Во-первых, ты сам говорил, что вопросом на вопрос отвечать некрасиво, а во-вторых, мой ответ будет для тебя подсказкой, а я хочу знать правду. Правда в том, что нет у меня никакой другой женщины. Не было? Тихо. Тебе не кажется? Зиночка проснулась. Ты не переводи. Да, плачет. Жена вскочила с постели и, как была босиком, побежала в детскую. Не рассказать ли Дуне все? Все. А ты уверен-то сам, что знаешь это все? Не уверен. Вот. Кроме того, есть риск, что Дуня тебя не поймет. Есть. Более того, есть риск, что она может посчитать, что, либо я ее разыгрываю, либо сошел с ума. Дуня вернулась так же стремительно, как и убежала в детскую. Что там? Наверное, что-то приснилось. Там няня. Знаю, что там няня. Ты чего так сорвалась? Дуня вздохнула и закатила глаза. НБСП, ох, вот никогда вы, мужчины, не поймете нас, женщин. Как это что? Ребенок заплакал. Но мы с тобой не договорили. Ты мне так и не сказал, была ли у тебя другая женщина, которую ты любил. НБСП, ну что ж, я отвечу, что ты знаешь о реинкарнации. НБСП, ты опять хочешь запутать меня в своих философских измышлениях, чтобы соскочить с вопроса. НБСП, честно, нет, но чтобы ответить, хочу понять, поймешь ли ты ответ. НБСП, не волнуйся, пойму. Реинкарнация, это что-то из язычества по поводу переселения душ. Мол, душа может переселяться из одного тела в другое. Не хочешь ли ты сказать, что женщина, которую ты любил, была в прошлой твоей жизни? Или, Дуня сделала круглые глаза, ты сам был в прошлой жизни женщиной, она не воспринимает тебя всерьез. Может, это и хорошо? Да нет, и в той жизни я был мужчиной. Дуня с подозрением посмотрела на меня. Ты меня разыгрываешь? Значит, в другой жизни была женщина, которую ты любил. И как ее звали? Жена. Ты был женат, и у вас были дети, внуки. Так ты был старый? Ну, вначале-то я был молодой, а потом? Ну да, по нынешним меркам, очень старый. Мне было 65 лет. По глазам жены я видел, что она мне не верит. Есть еще возможность свести все к шутке. Как ты попал сюда? Умер, наверное. Человек, как правило, не знает, что умирает. Значит, там ты умер, а здесь родился? Да нет, здесь я себя помню только с момента, когда пришел в сознание в Алексеевском. Как? Вот так, здесь моя душа попала в тело, вернее в то, что от тела осталось, но уже взрослого человека. Наступила пауза. Было видно, что Дуня пытается сопоставить известные ей факты и понять, что в моих словах не является шуткой. Так, подожди, ты меня все-таки запутал. Ну, допустим, Твоя душа каким-то чудесным образом попала в тело. А в каком году ты умер? Ну да, в 791, и, стало быть, сразу переселился в это тело, а то тело куда делось, понятия не имею. Подожди, я тебе не говорил, что умер в 1791 году. Что, раньше? И где твоя душа все это время шлялась? Она все воспринимает, как шутку, как какую-то новую игру. Вот и хорошо, сведем все к игре. С чего это она, ну, в смысле моя душа, должна была где-то, как вы, сударыня, изволили изящно выразиться, шляться? Стоп, стоп, стоп, давай с самого начала, давай. Так, ты утверждаешь, что живешь уже вторую жизнь. Я правильно поняла? Правильно. В первой жизни ты был мужчиной, русским, кстати, а то я с каким-нибудь арапом. Русским, русским, это хорошо. Значит, мужчиной, русским, 65-летним стариком, а потом взял да и помер. Отчего, ты болел? Да нет, в общем-то я был относительно здоров, для своего, конечно, возраста. Родился ты, стало быть, еще при... Дуня стала считать, смешно загибая пальцы. А во, при Екатерине Первой? Нет, я родился при Никите Сергеевиче. При каком Никите Сергеевиче? Не было такого. Это пока не было. Ага, значит, пока не было, но будет. И ты мне сейчас скажешь, что родился в 20 веке, там в 20 веке умер, и душа твоя переселилась в наш век. Умер я уже в 21 веке. Еще интереснее. Ну-ну, видно было, что разговор забавляет ее и что она уже и думать забыла, с чего он начался. Как там в 21 веке? Да так же все, в принципе, люди живут, детей рожают, государства воюют. Все как сейчас, Петербург стоит, что ему сделается? Стоит, и Москва стоит, народу, правда, побольше стало, а так все, как и сейчас. Солнце всходит на востоке, зима приходит после осени. Ответ мой Дуню разочаровал, по глазам видно. В них появилась детская обида, она-то ждала сказку, а ей не рассказали даже анекдота. Но сдаваться она не захотела. В каких платьях там у вас женщины ходили? О, в разных. Ха, думаешь, соскочишь? Сейчас. Она опять спрыгнула с кровати и опять босиком выбежала из спальни. Сейчас небось карандаш с бумагой принесет и заставит рисовать. Что ты нарисуешь? Точно, Дуня вернулась и протянула мне карандаш и бумагу. Рисуй. Что рисовать? Женские платья. Но я не умею. Я жене. Рисуй, как умеешь. Я пойму. Некоторое время я рисовал женский силуэт, одетый во что-то, что должно было быть, по моему разумению, платьем женщины 21 века. Получилось даже очень похоже. Дуня все это время следила, как я рисую, но молчала. Вот, пожалуйста. Энда. Она повертела в руках рисунок. Поешь ты неважно, и рисуешь, как поешь. Ну знаешь ли, пою я может и плохо, а вот рисую все же лучше. Не знаю, не знаю, но вот носить такое. Что, чего тут такого? Для древних греков ваши нынешние платья небось тоже. Да я про длину, ноги-то все наружу. Что, если красивые ноги, то очень даже. Если некрасивые, с некрасивыми ходит в брюках. В чем? В штанах. Это не считается извращением, ты же надевала гусарский мундир на маскарад, так на то он и маскарад. Но мне кажется, у тебя просто кончилась фантазия. А как целуются в 21 веке? Показать, конечно, неплохо, кажется, но я до конца не поняла. Надо признать, что для 65 лет ты еще ого-го, для 78, здесь я уже 13 лет. Дуня заснула, мне показалось, что моего ответа она уже не слышала. 13 лет, число-то какое, нехорошее число, число, как число, 14 без 13 не бывает. Ну и что такого ты совершил за эти 13 лет, только объективно, кое-что все же сделал, вот внешняя разведка работает. К примеру, наша резидентура есть практически во всей Европе, в Турции, Персии, Индии и даже Китае, есть и в Америке. Что еще? Опять же Наполеона поменял на мэра, патриаршество восстановил. Патриаршество восстановили, скажем, не просто так, из любви к Богу, а с целью возложить на него образование крестьянства и подготовку почвы к отмене крепостного права. Да, но восстановил же, экономика чуть в гору пошла, это как раз и не твоя заслуга. А Штиглица и Васильева, так и патриаршество не я возвращал, а Константин. А вот крепостное право отменять пока рано. Ну, а что будет, если сейчас отменить? Вопрос, как отменить? По какому сценарию? Да хоть потому же, что и Александр II в той твоей истории. Смута будет, но сейчас наиболее спокойный период во внешних делах. Европа смотрит в сторону Франции. Вариантов, что кто-то воспользуется ситуацией и захочет за счет нас прибарахлиться, не прослеживается. Поэтому со смутой легко ли, тяжело ли, но справимся. Армия, что армия? Ну да, весь офицерский корпус состоит из дворян, сиречь тех же помещиков, но что они сделают после обнародования указа об отмене крепостного права? Поднимут на штыки тебя и императора? Вряд ли. Нет, тебя еще могут, но на монаршую семью вряд ли. Но без смуты все равно не обойтись. Смута отбросит экономику страны на 30 лет назад. Так уж и на 30, как ты это посчитал. Батя держит меня на руках, он поднял меня и держит перед собой. Он держит меня перед собой, и я вижу, как вода из его правого глаза течет через переносицу на левую щеку. Почему-то я понимаю, что никогда уже батю не увижу. Батя уходит на войну, горит наша хата. Интересно, как горит, огонь быстро как-то занялся, и соломенная крыша красиво так полыхает. Я вижу, как немцы бросают зажженную солому под крышу соседям Прохоровым, а мать стоит на коленях, молится и кланялась немцам. Немцы вдвое, один такой весь в коже и с автоматом, другой с пистолетом на боку, что так кричит первому. Первый кинул обмотанную чем-то вонючим зажженную палку под стреху нашей крыши, и она занялась. Шнель, матка, шнель.